а кладбище — окончательным местом его успокоения. Да, тогда он еще ничего не знал об этом и стоял перед крыльцом барака, в котором жил Костя Сигалаев, с лицом, покрытым красными пятнами от только что пережитого волнения после всех сказанных слов. «Вот так мы и покажем нашему местному совету депутатов трудящихся», — говорил Заботин, — «то самое место, которое он выделит нам для строительства, совершенно не меняя своих земельных планов. Да еще денежки сдерем с исполкома за ликвидацию свалки и положим эти свои честно заработанные денежки в строительный банк как первоначальный капитал для строительства новых домов. Хитро придумано, а?» «Алексей Иванович», — сказал Костя Сигалаев, «а знаете, кто начало этой свалки положил?» «Ну, кто?» «А вот все эти ткацкие и предельные фабричонки, которые вдоль Хапиловки стоят, они же все свои ниточные и чесальные отходы из цехов сюда всю жизнь тюками свозили. Они разве дадут эту свалку закрыть? Да не в жизнь! Куда они мусор-то свой текстильный будут девать?» «Пускай сжигают!» — рявкнул Заботин. «А пищевые отходы, от которых вся эта вонь идет, тоже из цехов привозят. Это уже по привычке сюда тащат. Так надо сломать эту привычку. Пускай лучше свиней на отходах выкармливают и в рабочие столовые сдают. Во всем мире так делают. А на Преображенке, видишь ли, слишком богато живут, чтобы со свиньями возиться». «Ну, почему же, Алексей Иванович, вон в Черкизовской яме, считай, в каждом дворе боров сидит?» «Так это у спекулянтов сидит, которые их потом на рынок тащат и цены набивают. А надо организованный прием пищевых отходов наладить». «Алексей Иванович», — заулыбался Костя, — «что-то уж много всего сразу получается. И дома новые строить, и свиней организованно выкармливать». «Ладно, одевайся», — обиженно отвернулся Заботин, разговорился. «А куда пойдем-то?» «На свалку, куда же еще? Разведку надо произвести, прежде чем к делу приступать. Не приведем же мы сюда людей, не зная обстановки. Забыл, как на фронте делается. Сперва разведка, а потом уж и боевые действия». Когда они вошли на Преображенскую свалку, Заботину показалось, что они попали в ад. Чего здесь только не было: тряпье, рванье, хламье, ржавье, гнилье, тлен, прах, плесень, падаль, куски, очистки, отбросы, отходы, груды бумаг, старые вещи, сломанные диваны, кровати, шкафы, столы, стулья, табуретки, кучи истлевшей одежды, горы протухших фруктов и овощей, раздавленных помидоров, огурцов, яблок, сгнившие туши каких-то, может быть, даже доисторических, животных, обглоданные кости, изодранные шкуры, скелеты собак и кошек, перья птиц, лужи нечистот, ямы прокисшей слякоти, битое стекло, обломанные кирпичи, треснувшие бочки с известью, вчерашние огрызки, позавчерашние объедки. Иногда из-за нагромождения какого-нибудь смердящего старья выбегали облезшие, одичавшие псы, которым, судя по их наглому виду, жилось здесь весьма неплохо. Десятки ободранных котов-помоечников сидели напротив друг друга и, низко к земле пригнув голову, выли загробными голосами. Перелетали с места на место воронье и галки, кишели мыши, бродили толпами крысы, жужжали зеленые мухи, гудели осы, суетились над россыпями искрошенных сухарей и заплесневелых корок нервные воробьи. Смрад стоял в воздухе тяжелый, густой. Он ощущался почти физически. Даже не прикасаясь ни к чему, хотелось немедленно вымыть руки, вытереть полотенцем лицо, соскоблить грязь с каблуков и подметок. Попадались и человеческие существа, одетые в немыслимые фантастические наряды старухи, давно уже потерявшие всякий человеческий облик, разгребали железными крючками и палками какие-то полунавозные кучи, наклонялись, поднимали что-то, откусывали, жевали беззубыми ртами, быстро двигая всей нижней частью лица. Несколько раз встречались сидевшие у костра и гревшие в замызганных котелках какое-то едкое варево группы беспризорников и взрослых бродяг, неодобрительно смотревших на сапоги и галифе Заботина. «Слушай», — спросил Заботин у Кости, — «а милиция здесь бывает?» «По-моему, нет». «А почему?» «Грязно и опасно». «А ты сюда заходил когда-нибудь?» «Первый раз с вами иду». «Так ты же напротив живешь». «Вот этого с меня и хватает». «Наверное, ты прав», — согласился Заботин и, принюхавшись к какому-то новому запаху, добавил. «Сюда вообще-то только в противогазе надо заходить». Они шли уже 40 минут, а свалки не было конца. Бесчисленные тропинки, тропки, коридорчики и пролазы между возвышениями отбросов вели их, спускаясь к реке, все ниже и ниже. Запах тлена усиливался. Чувствовалось, что началась уже та часть свалки, которая была здесь еще в царские времена. Отходы годов НЭПа, разрухи и революции сменились чинно сложенными штабелями старинной мебели, аккуратно перевязанными кипами форменной одежды. Встречали зеленый вид мундиры, офицерские фуражки. Валялась даже треуголка с плюмажем. Грудами были навалены вязанки истлевших длинных бальных платьев, вывезенных, очевидно, из гардеробных комнат какого-то благородного института. Лежали увядшие шляпы с давними цветами. «Время, вывернутое наоборот», — сказал Заботин, останавливаясь. «Изнанка бытия». «Видно историю через помойку». «Что-что?» — переспросил Костя. «Да так», — вздохнул Алексей Иванович, — «обобщаю наблюдения». Костя Сигалаев, стоя на обрывистом берегу, оглядывался по сторонам. «Далековато зашли», — с беспокойством сказал он. выбраться бы отсюда по добру, по здорову,